Глава 46. Между тем, до рассвета, в самый час, когда в Мунгольме орденер выслушивал свой смертный приговор, новый смотритель дронгимского сплатгиста, бывший помощник Бенигнуса Спиагудри, Оглебиклап, был разбужен сильными ударами, потрясавшими входную дверь здания. Он поднялся нехотя, щуря заспанные глаза, взял медный ночник и, проклиная сырость мертвецкой, пошел впустить столь раннего посетителя. Это были рыбаки с Парбского озера, принесшие на носилках, покрытых тростником и морскими водорослями, труп, найденный ими в водах озера. Они внесли свою ношу внутрь мрачного здания, и Оглебиклап выдал им расписку в принятии тела, по которой они могли требовать вознаграждения. Оставшись один в сплатгисте, Оглебиклап принялся раздевать труп, замечательно длинный и сухой. Первое, что кинулось ему в глаза, когда он распахнул покров мертвеца, был громадных размеров парик. Вот поистине странной формы парик, который не раз уже попадается мне в руки, — думал он. Я видел его на каком-то щеголе французе. Да вот и ботфорты несчастного почтальона Крамнера, раздавленного лошадьми. И что за черт? Полный черный костюм профессора Сингримтекса, старого ученого, который не так давно бросился в воду. Кто же это явился ко мне в наряде моих бывших знакомцев? Он осветил лицо мертвеца, но бесполезно. Черты, сильно обезображенные, утратили форму и цвет. Он обшарил карманы платья и вытащил несколько старых бумаг, пропитанных водою и загрязненных тиной. Хорошенько вытерев их своим кожаным передником, он прочел следующие бессвязные полустертые слова. «Рудбик, саксон грамматик, Арнгрим, епископ Голумский. В Норвегии только два графства — Ларвик и Ярлсберг, и одно баронство. Серебряные рудники только в Конгсберге. Магнитные и асбестовые только в Сунд-Мойере. Аметистовые только в Гульдбрандсгале. Халцедонные, агатовые и яшмовые только на островах Фарорских. В Нукагеве во время голода мужчины пожирают своих жен и детей. Тормадус, Торфеус и Слив. Епископ Скалгальдский, первый исландский историк. Меркурий играл в шашки с луною и выиграл у нее 72-ю часть дня. Мальстром Пучина. Хирундо Хирудо, Цицерон, Горох. Слава, ученый Фрод. Один совещался с главой Мимера, другой — Магомед и его голубь, Серторий и его лань. Чем почва, тем менее содержит она гипса. «Не смею верить глазам!» — вскричал Оглебиклап, выронив пергамент. «Это почерк моего старого хозяина Бенигнуса Спиагудри!» Снова, осмотрев труп, он узнал его длинные руки, редкие волосы и остальные приметы несчастного. «Да!» — подумал он, качая головой. «Недаром обвиняли его в святотатстве и колдовстве. Дьявол утащил его, чтобы утопить в Спарбском озере. Вот превратность человеческой судьбы. Кто бы мог подумать, что доктор Спиагудри, так долго принимавший других в этой гостинице мертвецов, со временем сам найдет в ней убежище?» Лапландский философ поднял тело, чтобы положить его на одну из шести гранитных плит. Как вдруг приметил что-то тяжелое, привязанное ремнем к шее злополучного Спиагудри. «Должно быть камень!» — пробормотал он, с которым дьявол спихнул его в озеро. Однако он ошибся. Это был небольшой железный ящик, на котором Оглебиклап, тщательно вытерев его, приметил большую печать с гербом. «Ну, тут кроется какая-то чертовщина!» — подумал он. «Этот человек был святотатец и колдун. Надо снести этот ящик к епископу. Чего доброго там сидит сам дьявол». Уложив труп в мертвецкой, он отвязал от него ящик и поспешно пошел в епископский дворец, бормоча дорогою молитвы и заклинания против своей страшной ноши.